Фантастика 82. Сборник научно-фантастических повестей, рассказов и статей. Издательство «Молодая гвардия», Москва, 1982 год. Читает Игорь Мурашко. Повести и рассказы. Зоя Туманова. «В то утро выпал иней». Беам не мог ошибиться. Он этого просто не умел. И все-таки попробуйте поверить, что такая вот рожица, круглотой и размером с циферблат будильника, и неумелая улыбка в половину рта, и беспокойные пальчики, хватающие воздух, все это принадлежит величайшему поэту всех времен. Был очередной день избрания. В этот день молодые родители узнают, какой путь в жизни следует выбрать тому маленькому, беспомощному, бесконечно дорогому существу, что зовется их ребенком. Этот день приходит не сразу. Сначала собирается документация. Специальные службы обращаются в архивы, получают подробные данные о прямых предках по линиям отцовской и материнской в обозримом прошедшем, суммируют сведения об их занятиях, дарованиях, хобби. Затем в работу включается психогностика, генеаналитика, органография, аллергология и прочие разветвления медицины. Изучаются результаты всевозможных анализов, кардио- и энцефалограммы, графики биотоков, анкеты вкусов и пристрастий, психотесты и прочее. При надобности выясняется, к примеру, имел ли прапрапрадедушка вредную привычку вдыхать дым, сжигаемого в бумажной оболочке табака, и в самом ли деле прапрабабка была несравненной кружевоплетельщицей. Собранные сведения переводятся на перфокарты. БАМ, большой электронный автономный мозг, анализирует их и в считанные секунды выявляет способности, заложенные в младенце природой, определяет оптимальный вариант будущей его профессии и выдает взволнованным родителям прогноз. Давно уже на планетах солнечного ареала нет деления профессии на ведущие и отстающие, на очень престижные и не очень. Кто у вас? Будущий астроагроном? Водитель космостата? Генный инженер? Все родители ликуют одинаково. Но вот те двое, папа и мама величайшего. Смотрите-ка, сели на скамеечку. Кормит своего, страшно выговорить кого, из термостата с соской. На них поглядывают с почтением, завистью. Подумать, какая на людях ответственность, ведь это не просто талант и даже не гений, а самый, что-то он напишет. Все шло своим чередом. В обычные сроки будущий величайший начинал огукать, гулить, обзаводиться первым зубом, учился сидеть и ползать. И вот он выговорил слово. Событие было зафиксировано. Вскоре родители пригласили на СВУП, совет выдающихся умов планеты. Председатель СВУПа, моложавый академик 107 лет, чемпион африканского региона по фигурному дельтапланеризму, начал свою речь без вступлений. Время каждого из присутствующих в зале и сидящих у видеофонов было одной из величайших ценностей планеты. Зачитываю анкету БАМа, серия 1115, номер 350, призвание поэзия, возможный уровень достижений, усмехнувшись, академик объяснил, Операторы решили, что машину заело, но техник сказал, что все в порядке.